Глава 2. Вся пристань и торговые ряды и весь берег, куда хватало глаз, были запружены киевским людом. Слух о том, что князя приехали звать еще и на престол новгородский, мигом облетела весь город. Завидев владыку с сопровождавшими его дружинниками, любопытствующий народ расступался. Осколод беспрепятственно доехал почти до самых судов. На кораблях никакого движения, словно бы весь товар уже сгрузили, а моряки сошли на берег утолить жажду. Только ленивые дозорные позевывали да лузгали семечки в ожидании смены. Спешились. Князь бросил поводья подоспевшему отроку. За Осколодом неотступно следовало два телохранителя, потом Златан и Горян. Добродей замыкал шествие. У одной из вытащенных на песок лодий под бортом Добря заметил варягов, с десяток человек. При оружии лишь один, но одеты по-походному, не празднично. Среди них платьем выделялся разве лишь сгорбленный старец, закутанный в длинный синий дорожный плащ. По-видимому, предводитель. Он, как показалось Добродею, отдавал прочим указания. Те выслушивали и расходились один за другим. Окончив с этим делом, старец медленно развернулся и, тяжело опираясь на длинный посох, двинулся навстречу Осколоду. «Вот что время делает с людьми», — поразился Добродей. «А ведь будет помладше князя. Хотя, как последний раз видел молодого и сильного, 17 лет прошло с тех пор». За Олегом следовал лишь один. Добря понял, что некогда видел и этого провожатого, но как его звали, память отшибла. «Обожди здесь, брат», — молвил Олег нарочито громко, чтобы оскольдовы люди услыхали. «Мне с правителем киевским одному говорить». Гудмунд приотстал. Олег, еще сильнее сгорбившись, направился дальше по темным доскам, впечатывая при каждом шаге посох в мореный дуб. Набегавший из Днепра ветерок теребил полы Олегова плаща. Осколод поднял ладонь, телохранители приотстали. Златан и Горян налетели на них, едва не опрокинув. «Ну, здравствуй, Олег! С чем пожаловал воевода новгородский?» — громко спросил Осколод и победно обернулся к притихшим, погруженным во внимание горожанам. «Говори, раз позвал, а я пришел!» Добродей тоже напряг слух, но первое мгновение он, да и все собравшиеся у пристани, различили лишь плеск близкой волны. Но потом Олег заговорил не спеша. «Я пришел исполнить завет моего друга и родича князя Рюрика. Как здоровье отчима? Все ли по-добру, по-здорову?» — прикинулся Осколод. «Должно быть, ты забыл, что третий год, как он оставил нас, и пирует в небесных чертогах. Но с родом Рюрика ты связан нерушимой клятвой, кою дал именем великих богов. У меня ныне един светлый бог. Старым я не верю давно». «Били еще Рюрику челом на тебя, Осколод, палачане кривичи», — продолжил Олег невозмутимо. «Нам ведомо, как ты к столице их подступал да разор чинил, и много добрых воинов пало тогда». «Ах, вот ты об чем! Да то уж дело старое. А кто старое помянет, тому глаз вон», — рассмеялся Осколод. «Но тому, кто забудет, оба», — возразил Олег. «Что-то не пойму, воевода. К чему клонишь? Если поручение у тебя ко мне от новгородцев, то одно, если от пола, то другое. А коли сядем припоминать старые обиды, и дня не хватит. Не знал ли Рюрик сам вины? Пусть Господь прощает и милостив будет к душе покойного вашего князя, а я грешен. Не он ли виновен в смерти матери моей? Не приманивал ли женою беззащитной того храброго Вадима? И не ты ли, правая рука и советчик Рюриков, надоумил его? Я и про то готов забыть. И давно простил и мать, и отчима. И тебя, Олег, прощаю. Прости и мне». «А ведь ты, Осколод, знал, что замыслил Вадим. Знал, что грозит твоей матери и детям, ее по лицу вижу». «Нет тому свидетельств», — проговорил побледневший в раз Осколод. «Так почему же, когда Вадим, ешь его тролли, восстал, ты с ратью оказался у Полоцка? Ведал, поди, что от нас, палачанам, помощи не дождаться. А хоть бы и так. Я и вообразить себе не мог, что Рюрик подставит всю семью на заклание этому бешеному Вадиму, а сам затаится в засаде, — пояснил Осколот. Было иначе. Но ты сам только что признал, хотя и клялся Рюрику на железе. Да-да, еще в Венедии, помнишь? Обещал не вредить и препятствий роду Рюрикова не чинить. А зато он тебя судами да товарами наградил, воев тебе придал, в путь снарядил. Это давние дела. За них я пред Господом одним в ответе. И за то, что у Царьграда сотворил. Но по моему велению и Киев отстроен пуще прежнего, церквами да палатами богат. А кто по младости не грешил, не заблуждался? Чего добиваешься, Олег? На себя оглянись, ведь на ладан дышишь, — разъярился Осколод. Хотел напоследок в очи тебе заглянуть. Но ты не только Рюрика предал и слово данное нарушил, — продолжил Олег мрачно. Осколод положил ладонь на рукоять меча. Заметив этот жест, Гудмунд шагнул вперед. Почуяв движение, Олег бросил мимолетный взгляд через плечо, но, любовно огладив навершие, киевский князь все же убрал руку, и Гудмунд тут же отступил. «Ты богам изменил!» — точно ворон проскрипел Олег, высматривая оскольдовы глаза. При этом все заметили, новгородец так ухватился за посох, что тот на полвершка погрузился в мореную доску. Не иначе вот-вот свалится болезный. «В Киеве всяк себе веру выбирает сам», — громко вымолвил Осколод. «Кто новую, кто старую», — уточнил он и протянул к толпе руку, словно бы за поддержкой сказанного. «Я церкви поставил, но капищ прежних не разорял. Да и какое дело тебе, мурманин, до веры славянской?» «Прямое дело. Она запрещает единокровников делать рабами», — немилосердно ответил Олег, прищурив левый глаз. «И моя вера то воспрещает. А ты, правитель киевский, мало что живым товаром торгуешь. Ты степнякам своих же подданных за дирхимы исмаилитов продаешь. И скажи, что это не так. Здесь, в Киеве, много тому и свидетелей, и соучастников. Киев ты на слезах девиц до матерей отстроил. Всяк угнетенный рабством хазарским проклинает тебя. И кривич, и древлянин, и улич, и полянин. Ты же, Осколод, не просто хазарский прихвостень, ты раб своего Христа. А наши боги родичи нам, и рабство не приемлют. Если у тебя и была удача, она давно отвернулась. Помолись же покрепче. Впрочем, и то не поможет». «Это кто же такое говорит князю киевскому?» — зло рассмеялся Осколод. «Какой-то полумертвец. К тому же еще и на службе у моего меньшого брата. Если ты бранью на брань зовешь киевлян силой помериться, так и скажи. Встретимся с новгородцами в чистом поле. А нет? Убирайся, Олег, пока цел. Я больных не трогаю». «У тебя больше нет меньшого брата». «Неужели ты и Полота убил?» — воскликнул Осколод. «Может, и Рюрик это твоих рук дело?» — продолжил он еще громче. Народ загудел, заволновался. Добродей почуял, как глаза сами на лоб лезут. «Да нет, быть того не может», — решил он. «Рюрик да Олег родичи вместе кровь проливали, чтобы один другого порешил?» Олег молчал. Высокий и сутулый, он невозмутимо опирался на посох и словно бы ждал тишины. Ее восстановил Осколод, подняв руки. «Да-да, как же мне это сразу не пришло на ум! Это ты убил Рюрика?» — указал он на Олега. «А после умертвил и Полота. Хотел занять его место. Но Господу все видно, он тебя поразил болезнью. И кому теперь достанется земля эльменская? Разумеешь? Ты расчистил нам дорогу, спасибо!» «Алкаешь, Осколод, присесть на престол новгородский? Но этого не будет. Погляди-ка туда!» Все устремили взоры вслед за Олеговой дланью. На палубе славянской ладьи стояла статная златовласая молодая женщина. За руку она держала рыжего мальчишку лет 4-5. «Вот он! Будущий князь новгородский и киевский. а то жена моя Силки Сив. Она дочь великого Рюрика. С какой же стати этот юнец будет править Киевом? По какому праву? Ну, когда подрастет. А пока это будет моей заботой, рассмеялся Олег, расправляя могучие плечи и сбрасывая на доски дорожный плащ. Под ним обнаружилась добрая броня. Торжественно и грозно проревел боевой рог. В тот же миг с пришвартованных и вынесенных на сушу лодий, где в воду, где на песок, высыпали свирепые воины с топорами да секирами. Следом вдоль бортов рядами вставали другие варяги, а лучники промеж их. Аскольд не успел выхватить меч. Острие Олегова посоха угодило в самую душу. Примечание. Душа — древнерусское название солнечного сплетения. Конец примечания. Удар был столь силен, что наконечник на глазах застывшего добродея вышел со спины. Новгородец отпихнул трепещущее тело ногой и высвободил окровавленное оружие. Плечом к плечу с братом стал Гудмунд. «Од, я здесь». Аскольдовы телохранители и шагу ступить не успели, как между ними и Олегом выросли копьеносцы, прикрывая братьев щитами и угрожая пронзить всякого, кто приблизится к предводителям. Добродей заорал, рванул было вперед, на ходу высвобождая клинок, но Горян налетел на него всем телом, сбил, едва не свалил на землю. Взревел Златан, за ним и другие обнажили мечи, но, оставшись без князя, на варягов не бросились, колебались. Сложить головы проще простого. А что Олеговы вои их тут положат рядом со Сколодом, сомнений не было. Вопрос в цене. «Где воевода? За Хорнемиром пошлите!» — кричали одни. «Так уже! Старик совсем хворый, куда ему?» — отвечали другие. «Да где же старшие?» За немногочисленными дружинниками волновался и галдел народ, еще не сообразив, что к чему. Передние рассказывали задним, что происходит, те не верили. «Ты чего, Горян, там же князь!» — возмутился Добря. «Был князь да вышел, а если сам не успокоишься, я тебе дам промеж глаз, тогда и ты уймешься». «Тише, народ киевский! Князь Олег будет речь держать!» — прозвучал знакомый голос. Аскольдовы гридни мечей не прятали, хмуро смотрели на вещавшего. Вперед варяжского строя выступил опальный жрец Яроок. Этому новая вера изначально пошла поперек горла. «Должно быть, не только князя проклял да княгиню, но и новгородцев на Киев навел», — подумал Добродей. «Не будем его слушать, убийца!» — заорали из толпы. «Реки, княже! Все слушайте князя Олега!» — перекрыл хулителей громкий возглас. Уже как года два упокоился в высоком кургане Рюрик. Подле него в землю легла и сестра. Верный клятве, данную смертного одра, новый правитель Новгорода и Ладоги и многих городов и земель, присягнувших наследнику почившего, великий князь Олег разбирал бесчисленные тяжбы. По осени челобитчиков пускали в самый княжий терем. Олег терпеливо рядил, не было недовольных его правдою. Внимание князя привлек купец, недавно прибывший, оставшийся на зимовку в новом городе. Дело было пустяшное, а едва заслышав имя истца, Олег присудил возместить новгородским старшинам все убытки оборотистого руса. После же приказал оставить с глазу на глаз. У дверей подслушивать не осмеливались. Был за новым князем особый дар, может, звериное чутье или острый слух, никому еще не удавалось его обмануть. «Теперь, когда мы справили твое дело, купец, придется унять и мое любопытство». «Я весь к твоим услугам, княже. Спрашивай, ничего не утаю». «Что скажешь нового о Киеве? До меня доходят разные слухи. Но ты, я вижу, человек бывалый, многоопытный, прозорливый. И, главное, правдивый». Купец зарделся, как краснодевица. Речи собеседника пришлись ему по вкусу. Огладив бороду, он начал повествование так. «Лет 20 тому назад, когда самозваный Осколод молод летами только пришел в Киев и объявил себя наследником прежних князей, что был тот город? Крепостица малая, да в разные стороны деревни разбросаны». «А ныне что ж, все иначе?» — удивился Олег. «Ага, по-другому. Не знаю уж, кто киевского-то князя надоумил, но дела его с самого счастливого похода на Царьград идут в гору. Богатеет город, хотя и платит хазарам немало, серебром и невольницами. Неужто ромеи подсказали, какую хитроумность? То вряд ли, уж скорее те же хазары. Ведь чаще осколодовых людей замечают в Итиле, бывает, что и в Булгаре. Там за бледнолицых славянок дают вдвое больше, чем у ромеев. «Значит, ты думаешь, купец, что Киев торгует живым товаром и потому столь богат?» — нахмурил брови Олег. «Не просто думаю, знаю это и не раз видел», — подтвердил осмелевший собеседник. «Рабыни из Кривичей стоят в Аскольдовом граде всего 5 гривен кун. Это стоили чуть больше дирхимов, а по-нашему ногат. У хазаров же или булгар ее можно продать в 5, а то и все 10 раз дороже. Если же белую женщину отвезти в самый Багдад, за нее там могут дать все 15 тысяч дирхимов. Но хазары и булгары редко кого допускали в те далекие края, поэтому куявы торговали прежде в Итиле или Булгаре и отправлялись снова в Киев. Не то что теперь. Они переплывают Гирканское море, а оттуда, куда пристают, следуют в сердце Персии». «Признайся, ты и сам промышлял этим ремеслом. Ну-ка посмотри на меня», — молвил Олег, буквально прожигая торговца грозным взором. Тот встретился с княжьим взглядом, но глаз не отвел. «О нет, светлый князь, клянусь самим Велесом. Я привожу из Славии только мех, мой товар — шкуры лисиц и зайцев. Бывало, возил на юга и мечи. Но чтобы людей — никогда. Сам я родом из Алади и не желал бы такой доли никому из своих детей и соседей». «Хорошо, я верю тебе», — улыбнулся Олег громкому титулу и благосклонно кивнул. «Продолжай». «Так вот, стало быть, если же куявам идти в Царьград, они выручат за обычного раба всего 300 дирхимов, да расплатятся ромеи не серебром, а шелком. За челядина нынче дают 2 паволоки, но сильный мужчина, если его, конечно, доставить в пределы Царьграда, может стоить 1500 дирхимов, а красивая баба все 5, даже если она ничего не знает и не умеет. Владетель ромеев взимает с каждого торговца куява 10-ю часть от выручки. Столько же брали прежде и хазары, и булгары. Прежде, как я говорил, куявам было безвыгодно ходить до самого Багдада, но теперь они называют себя христианами, а владетели восточных стран, и, как я слышал, даже в Булгаре, услышав это, берут с купцов всего лишь джизью. Так именуют поклонники пророка Мухаммада подушную подать. Куявам, как и прочим мусульманам и даже иудеям, даровано неприкосновенность имущества. Если бы куявы держались старой веры, им пришлось бы раскошеливаться. Но там на Востоке одинаково чтят и Христа, или же Ису, как они его именуют на своем языке. Я слышал про дела сего человека, но никогда не подозревал, что вера в него стала доходным делом. Это многое проясняет. Выходит, что хазарские беки да каганы больше заинтересованы в новой вере Киева, чем самый первый из ромеев. Если куявы продадут невольников подороже, так и самим хазарам с них больше взять можно кунами и нагатами или серебром. Так что ли, купец? Ты вещий, княже, тебе все ведомо, — ответил тот с поклоном. Еще что просишь? Купец поклонился еще ниже, полез за пазуху и осторожно выудил оттуда берестяной свиток. Верховный жрец Полянский Яроок слово тебе шлет. Наконец-то. Давно ждал. Просил сохранить и в самые руки правителя Новоградского передать. Уф, так оно и пред всеми богами сделано, да не осудят они меня. Не осудят. Ты все правильно сделал. Никому про то, кроме нас троих и богов, разумеется, знать не должно. И лишний говорит, чтобы язык за зубами держал, молвил Олег, принимая грамоту. Само собой разумеется. Ежели ответ будет, молвил купец и застыл, ожидая решения новгородского владыки. «Будет», — ответил Олег, просматривая бересту. «Приходи завтра к полудню. Сейчас ступай. Но не держу тебя. Мне поразмыслить теперь надобно. А завтра жду. Сбежать не вздумай. Послужишь — в накладе не останешься. Расскажешь мне, что ведомо про пути хазаров, как дань собирают, как через воды переправляются, где броды имеют. И роду твоему до скончания времен хватит тогда и славы, и почета». Купец кивнул, попятился и исчез в дверях. Письмо обращения не имело. Вроде бы и коллегу новгородскому, но, может, и к предшественнику. Не знал старик достоверно, что на северах творится. Ведал разве, что верой мы своей не поступились, а миссионеров ромейских в зашей прогнали, догадался Олег. Стало быть, так, Осколод? Или как тебя нынче кличут? Бросил он в пустоту горницу уже какие-то мгновения спустя, сопоставляя читанное и слышанное. Прозревая грядущие пути, он был жив, Рюрик уже отправлял доверенных людей пытать след, разведать, разузнать, разнюхать. Тут пригодились оборотистые русы. Как бы соль везут, да меха, да воск с медами. А сами выспрашивают, выискивают, запоминают. Страна хазаров, по их словам, была степная, далеко на юго-восток. О хазарах говорили, что научны дремать в седле, доверившись своим лошадям. И потому в несколько переходов от своего передового града Шаркилы они достигают самих днепровских порогов. Почти у каждого хазарина есть лошадь на смену, но ее не ведут в поводу. Всех лошадей собирают в табуны и гонят следом за войском. Прежде жили в палатках да кибитках, существовали мясом скота и рыб, дикими зверьми и разбоем. Но в стольном граде и Тиле, где самое великое смешение народов, теперь знают и виноделие, и как сады растить. Там их зимовище, а лето и осень ходят на запад и на восток, обирая данников от Киева до Булгара. «Спешенными они рубиться не умеют», — сообщал другой источник. «Но в конном строю их никто не превзошел. Точно многоглавый хоботастый змей так растекается по степи хазарская лавина, охватывая противника». «Строя не знают они, и в темноте не бьются», — доносил третий. «Потому ночью окружают они лагерь сотнями кибиток, в коих прячутся лучники. Луки у них короткие, не то что у нас, и сильно изогнуты. Мечи у них тоже кривые, потому рубить могут лишь одной стороной, зато и легкие. А раны длинные, секущие, теряешь много крови. В колчане держат два десятка стрел, но все сейчас сходятся, лишь истощив этот запас. На поясе у каждого хазарина висит нож, а у седла 5 или 6 сажен крепких ременных веревок для вязания пленных». Оказалось, что хазары к тому же искусно владеют копьями. И прежде чем начать сечу, всегда выезжает вперед войско поединчик. Коли он побеждает, за ним следует и все хазарское полчище. Секрета тут Олег не увидел. С измальства готовят таких бойцов, чтобы могли воодушевить прочих своим ратным примером. Берегут, в бою прикрывают собой. А то и вовсе это любимцы и телохранители ихнего предводителя. Есть у полян примета. По весне, когда пашут да сеют, не жди хазаров. А вот настанет пора урожайная, тогда и являются супостаты. Мало что князь Киевский от степняка откупается, чем богат. На пути своем на земле славян хазары хозяйствуют помимо того князя и приговаривают, когда едят из одной миски, кто-то наедается, а кто-то остается голодным. Когда стараниями древнего Яроока толпа горожан притихла, Олег шагнул ей навстречу и, уперев окровавленный посох в дощатую мостовую, заговорил так. «Все ли слышали разговор наш, господа киевляне? А то мне не лень и повторить. Я сам князь новгородский Олег, не с войною к вам пришел, а с делом. Явился суд чинить, прознав о беззаконии. Проведали мы на севере, что давно неправдою полнится земля киевская. Коли нарушены божьи законы, гнев небожителей неотвратим. Из-за вас, соседи, житья вашего неправедного, обрушится он на все языцы корня славяного. А не князьям ли блюсти обычаи и законы, сберегая народ от кары богов? Стало быть, и мне беречь мой город, ныне мою землю новгородскую. Потому пришел я в Киев и лес от степи охранить, да и сказать пришел. Забыли вы, киевляне, гордость, а через правителя своего и честь потеряли. Вся страна славянская вас, русов, полян, клянет, что по рекам ходите до свободных людей, хватаете почем зря, и торгуете за презренные дирхимы, единокровниками. Не потому ли родные боги отвернулись от Киева, что правил тут враль и клятвопреступник? Хитростью да посулами увлек оскол от неокрепшие умы за собою. Поманился ильменя русов за добычей. Им еще гостомысл вверил в попечение подступы к державе северной, но увел оскол от сынов русских Царьград воевать. И забыли русы те, где скончивают век родители. На шелка да злато серебро купились. Зарекался Осколод народ Рюриков с мечом ходить, но воевал он верный нам Полоцк. Немало храбрых варягов пало тогда. Говорил, что от хазаров Киев стережет, а сам же с теми степняками договор имел. Вольных в рабство обращал и прибыль с того получал год от года великую. И не то еще худо, что от дедовской веры отрекся, а то худо, что именем нового бога считал себя вправе судить единоплеменников. Удача давно отвернулась от князя вашего. Лишь замыслил идти на палачан, лишился оскола сына через Булгар, да не внял знаменью, а кривичей не победил. Со степняком ряд имел? Разметала буря ладьи под Царьградом. Покрестился Осколод с Дирою да воями, вынули богини судеб из чрева княгини-наследника, а бесплодная жена княжеская, вся земля бесплодна, неурожайна. Так ли реку Яроок? «Верны слова твои, княже», — поддержал Олега верховный жрец. «Отняли боги удачу у Осколода». «Но ведь знамение было», — крикнули из толпы. «Не съело пламя святое Евангелие?» «Наслышан, наслышан я и про великое чудо с неопалимую книгою. Но по всему видать, что Осколод был еще и глуп. А вы вслед за ним глупцы!» Воцарилось напряженное молчание. «Да, есть на свете волшебство», — продолжал Олег. «Есть и могучие, неведомые смертному человеку силы. Но не всякое чудо от богов происходит. Иной раз тайное мастерство за откровение Божье принимается. Али не слышали, что у ромеев хитрый огонь издревле имеется, с кораблей на врагов пышущий? Рукотворен он, но за семью замками. Как рождается пламя, ромеи хранят свой секрет. Так отчего бы им и защиту от огня не выдумать? Вот и смекайте, чудо ли то, али надувательство?» «Дозволь, княже», — прокряхтел неизменный Яроок. «Изволь, жрец!» «Люди!» — проскрипел Ярок, закашлялся и, обретя голос и силы, повторил. «Земляки! Недаром молва об Олеге идет, что де вещи он! Не верил прежде, сам нынче убедился! Дознался я от купцов ромейских, да никому про то не сказывал доселе, что лежит в морях за Царьградом остров, а на острове том велик камень Хризотил. И чудесен он, ибо волокнист точно шерсть. А никакой огонь камень сей взять не в силах. Потому смекаю, коли из шерсти можно сапоги на зиму свалять, так из камня Хризотила того можно не то, что одежу какому царю пошить, а и дощек, и листов сотворить для письма. Хитрость ромейская не знает границ. Так не из того ли не горючего камня книги свои сотворили ромеи?» Закончил он с воодушевлением. Загудел народ, заволновался. «Вздернуть попов! Давно пора! Накол их обманщиков!» Олег удовлетворенно усмехнулся, но, подняв длань, восстановил тишину у пристани. «Жил Осколод, как раб чужого бога. Так пусть и по смерти его рабским будет. Я говорю, лежать ему на месте сём без погребения. И пусть черные вороны окажут трупу почести от обедов. Пусть гниет и после смерти в нави, как тлел наяву. Страшен жребий того сердобольного, кем бы он ни оказался, коли решение мое нарушит. Тело предателя земле, воде или огню предаст. Что с мертвым телом станется, то и с презревшим словом ее сбудется непременно. Пусть ослушник не молит о пощаде. А сейчас скажу дружине Оскольдовой, старшинам да воеводам. Виновны вы, что потакали творимому беззаконию. Виновны, что кровь мирных землепашцев довольных охотников проливали. Знаю, держала многих из вас клятва, данная этому мертвецу. Освобождаю всех от присяга Осколоду. Теперь идите, коли сумеете, и поглядите в глаза соседям. А хотите, служите Киеву пуще прежнего. Искупайте делом вину, как совесть велит». «Тебе, что ли, князь, служить?» — крикнул один из тех воев, что стоял, как и добродей, с обнаженным клинком. «Ты так и говори, не стесняйся!» «Чтобы мне служить, это еще постараться надо», — отвечал Олег громко. «Но за службу Осколоду никого преследовать не стану. И так от обиженных вами, чьи родичи проданы в рабство и влачат дни, кто в Булгарии, а кто в Персии, далеко не уйдете». «Вот же как по полкам-то все разложил», — восхитился Златан. «А коли забраться в глушь, где никому не известен, от совести не сбежать и не спрятаться». «Шибко ты совестливый стал», — огрызнулся Добродей, отправляя меч в ножны. «Я до корчмы», — обернулся он к Горяну, внимавшему Олегу, как видно, с почтением. «Тошно. Эх, и напьюсь же сегодня». «А как же Дира? Агафон? Как же княгиня?» — поддел Златан недавнего приятеля. Добродей почернел от этих слов, но не ответил, а стал торопливо пробираться сквозь толпу, внимавшую ладные речи новгородца, от которой самого Добрю чуть не вывернуло наизнанку.